эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 20 августа 2019 года, вторник. В виртуальной студии находятся Валерия Кольцова и Георгий Бедоев. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. Друзья, сегодня у нас долгожданный мной и остальными интересующимися темой прошлых цивилизаций эфир. И в роли сказителя выступает человек, который свои статьи начинает со слов. Цитирую, ответы на эти вопросы пришли через осознанное сновидение, поэтому верить этой информации или нет – личное дело каждому. Поэтому, как некоторые говорят, постарайтесь слушать и воспринимать с пустым кувшином, а уже потом делать свои выводы. Тема сегодняшнего эфира – Атлантида и Гиперборея – столкновение цивилизаций. В первой части Валерия расскажет про то, кем были Атланты и Гипербореи, в чем причина конфликта между ними и каковы были последствия. А вторая часть программы по обычаю будет посвящена вопросам наших радиослушателей и зрителей, где у вас будет возможность задать вопросы Валерии. Вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Славянского радио. Это канал на YouTube, youtube.com/славрадио и на нашем сайте slavradio.org. Валерия, рады вас слышать на Народном славянском радио. Будьте добры, расскажите немного о себе, ну и немножко о том, что вы сегодня нам поведаете. Ну, о себе много, конечно, рассказывать не сможешь что-то. Что я могу сказать? В основном только то, что вот занимаюсь я осознанными сновидениями, но как бы это пришло само ко мне. Я не занималась никакими практиками до этого, ничем. Это вот пришло просто спонтанно. Многие интересуются, как вот, поэтому я так говорю. И нужно сказать, что пришло это довольно давно. Я еще училась в школе, как первые сны пошли. Тогда я пыталась просто их зарисовывать и рисовала картинки разные из исторических эпох. Вот мне интересно было, и я их стала видеть во сне и зарисовывать. А потом к этим картинкам появились сюжеты. Мне стали рассказывать во сне, что тут было, что как, и показывать, как кино. И эти сюжеты как-то мне стало интересно записывать. Я их записывала для себя. И тогда еще мне мама посоветовала их сохранить, что, может быть, где-нибудь мне придется, может, понадобится это где-то, может, напечатать, может, еще что-то. Свои выставки картин я делала вот в библиотеках, потому что я по профессии библиотекарь, потом устроилась уже на работу в библиотеку, первую выставку своих картин сделала, потому что там у нас были клубы для читателей, и надо было чем-то их просто развлечь. Вот так, в принципе, началась моя карьера. Потом эти сюжеты понадобились где-то, их где-то опубликовать умудрилась. Так вот все дело пошло. Потом немножечко у меня был большой довольно перерыв после 2000-х годов, начала. Личных много было проблем, болезней и все прочее. А потом в 2012 году как бы меня толкнуло, что уже можно... Где? Я просто не знала, где до этого. А тут начали развиваться технологии компьютерные. У меня появился компьютер. И вот решила выкладывать эти публикации, так сказать, на бесплатном, создать бесплатный сайт и выкладывать их. Так появился первый мой блог на платформе Mirtesian. Он с 2012 года там существовал, до недавнего времени он до сих пор существует. Просто в этом году, в начале этого года, там изменились условия, там убрали все оформление и натыкали сплошняком одна реклама, и практически очень тяжело стало вообще читать что-то и воспринимать. Поэтому я создала уже на другой платформе блогер новый блог, который называется «Шамбала». Он и назывался «Шамбала» изначально. Это слово как бы очень давно ко мне пришло, что нужно именно так называть. Это древнее, как бы, ну, это восточного происхождения слова из Тибета, Индии, там так называется мифическая, так сказать, страна учителей. Ну, как я потом узнала из осознанных сновидений, что это и не только одновосточная. У нас эта страна называлась у славян Беловодьем или Ирием. То есть, что все это объединено, это не только там один Тибет или Индия, что это как бы общечеловеческая цивилизация, которая стоит над нами, выше цивилизации учителей, тех, которых в древности называли богами. Ну, в принципе, вот это как бы мое увлечение. Вот. Да, я хочу добавить, что Валерия свои статьи дополняет своими же, зачастую своими же рисунками. Не все, и те, кто, а вот те, кто, и те, кто интересуется, да, может зайти на ее блог и увидеть ее собственные иллюстрации. Ну, а мы переходим к нашей основной теме. Это Атлантида и Гиперборея. Столкновение цивилизаций. Ну да, эта тема такая, можно сказать, очень обширная, поэтому постараюсь как-то немножко ее сжать, если это будет возможно. Про Атлантиду, конечно, больше людей, наверное, наслышано, чем про Гиперборею. Она как бы это древний миф, который был описан Платоном. Вот можно поставить картиночку 0.1. Эти мифы известны давным-давно. В описаниях Платона о том, что была такая страна Атлантида, и ее многие очень искали и продолжают искать. По мифам Платона она имела высочайшую цивилизацию. К ней, кстати, относят и постройку египетских пирамид многие, во многих версиях. Вот, как они выглядели в Атлантиде, нам остается только гадать. Ну, вот на картиночке 002 вот, там художник отобразил. Возможно, да, это близко к тому, что так они выглядели. Картинка 003 – это примерное изображение современными художниками, как могла выглядеть столица атлантов. То есть это уже по сказаниям Платона. Вообще история Атлантиды нигде не описана. Во всяком случае, я не встречала. Хотя, может быть, кто-то еще описал, может быть, в фантастических каких-то произведениях где-то есть. Но, как мне показали, через осознанное сновидение, опять же, это только лично через осознанное сновидение, верить этому или нет, это дело личное, то как бы атланты – это пришельцы из системы Сириуса, с гибнущей планеты, которая превращалась в планету-океан. То есть у них откуда-то пошло большое затопление. И они были вынуждены покинуть свою планету, создав огромный ковчег искусственный в виде планеты тоже. Но они внутри него размещались, а внутри него построили города. И этим ковчегом, этот ковчег мы можем, как ни странно, увидеть в реальности здесь, просто взглянув на ночное небо. Это наша с вами Луна. Конечно, с тех времен, как она отчалила из далекой-далекой системы Сириуса от нас, прошло очень-очень много тысячелетий. Она уже покрыта толстенным слоем пыли, ее били астероиды и по дороге, и здесь я... Нам мне точно не говорили, как она перемещалась. Возможно, она сворачивала пространство, а не летела просто так, иначе бы она до наших дней, возможно, бы летела. Но все равно, пока она летела, прошло там достаточно много времени, и внутри нее в полости были построены города. Вот мне это пришло через одно осознанное сновидение очень давно, и я зарисовала даже рисунок на эту тему. Это картиночка 004. Вот примерно так мне представили, что там были прямо внутри, как бы монтированы, не монтированы, как вырезаны в скалах, вот есть города, так и там вырезаны. По этому типу, например, есть город Петра на Ближнем Востоке, в Иордании, тоже так же вырезаны в скалах. Вот что-то подобное, такие фасады, а внутри здания все находилось внутри толще вот этого ковчега. Он был полуестественного, видимо, происхождения. То ли как они его сделали, вот мне об этом не говорили. Но вот он там был камень натуральный, как бы, естественный. Но вот эти пустоты, видимо, искусственно как-то создавались. Там эти города имели резервуары воды, Там росла какая-то растительность, искусственное освещение, которое постоянно поддерживало еще и смену времен дня и ночи, вечера. То есть там летели они довольно долго. Но нужно сказать, что если бы летели это поколение наших землян, то там бы просменилось очень много поколений. Просто те люди, так сказать, тоже люди, гуманоиды, но они были как люди. Они имели наши черты, просто они были светлокожие, светловолосые, очень тонкие волосы и очень светлые голубые глаза. Очень высокого роста, где-то метров 5, может быть, может 6, даже первые атланты были. А потом они уже у нас здесь на Земле стали более коренастыми и где-то 2 метров последние достигали. Ну, здесь было притяжение, может быть, ну, как-то другая пища, мало ли что произошло. То есть там это произошло в течение одного поколения, то есть те, которые вылетали, те и прилетели. Но кое-кто и родился и на Луне. Например, там родилась та, которую мы знаем как богиня Исида. Она родилась там. Прибыв на Землю, ну, как бы они здесь искали спасение. Здесь уже к этому времени произошло очень многое. Как бы теперь, вот в моем рассказе даже, мне требуется откатиться немного назад в историю, потому что история той страны, которую мы приняли, принято нас называть Гипербореей, ту страну, которую принято у нас называть Гипербореей, она, ее история намного древнее Атлантиды. Она идет истоком вообще к возникновению вообще цивилизации на нашей планете и в нашей Солнечной системе. Дело в том, что, ну и сейчас уже как бы теория эволюции не такая, можно сказать, строгая для всего. Есть много других версий возникновения жизни и на нашей планете, и в Солнечной системе. По той версии, которую мне давали через осознанное сновидение, жизнь в Солнечную систему была принесена из других систем космоса. Первыми цивилизациями, которые освоили Солнечную систему, были цивилизации из Ориона, полярной звезды и еще из системы Тельца. И вот они первые прилетели тоже на своем ковчеге, так сказать, большущей планете. Она была, можно сказать, если по-нашему, то не в нашем измерении, не в физическом для нас, но для них она была физическая. Эта планета потом стала известна как Фаэтон. Но Фаэтон — это греческое слово. У них она называлась совершенно по-другому, и мы даже не можем, и мне не могли об этом сказать даже во сне, как она называлась, потому что языки были совершенно другие. Часто у тех цивилизаций вообще телепатическая речь, и это образы просто, а не слова. Поэтому как оно называлось, как называется какая-либо другая планета, это только наше условное обозначение нашей речи. Фаэтон — это древнегреческое обозначение той планеты, еще даже по мифам, которые там связаны вообще, так сказать, детские сказания, типа это был какой-то безумный наездник на солнечной колеснице, который там пожег землю. Но эти все мифы, вот эти вот сказочные, так сказать, образы, это отражение древних катастроф, которые таким образом в детском сознании могли как бы, ну, рассказывали их как сказки друг другу. На самом деле, либо в виде аллегорий. Сначала это были аллегории, а потом превратились в сказки. Так вот, Гиперборею основали как раз пришельцы с Фаэтона, а на Фаэтоне было 2 расы собрано, как бы они были совместно. Это были, как мне их назвали, лунбо, но лунбо – это слово из Китая. То есть это их древние-древние предки. Они были, как они себя называют, они были потомки из чертога дракона и черепахи. То есть древние цивилизации имели, как бы в нашем понимании, животные формы. Но эти формы были разумные. А при смешении цивилизаций, то есть на каком-то там энергетическом уровне, не физическом, получались гуманоиды. Таким образом, гуманоиды появились из при смешении различных рас в нашем понимании животного типа. Поэтому вот драконы и черепахи создали гуманоидов типа близкого к нашим монголоидам, то есть узкие глаза, там жесткие волосы, смуглая кожа. Но тогда они еще были даже зеленоватые кожу имели, эти лунбы. Они были гиганты, как их описывали. И легенды о лунбе остались в Китае, как об огромных гигантах. Так вот, они населяли Фаэтон совместно с асурами. Асуры, опять же, это название индоиранское. Оно у нас у северных славян и у скандинавов просто асы. У индоиранцев асуры. Это тоже великаны, но они были из смешения также двух рас, чертога волка и медведя, опять же, дали гуманоида когда-то там на каком-то этапе. Эти асуры – предки нас, белой расы. И они совместно с лунба, предками желтой расы, первые вступили с Фаэтона на Землю. И где-то примерно в то же время, может быть, чуть-чуть попозже, сотрудничая с ними, прибыли еще одна цивилизация, которая называла себя Теллур. Они обосновались не на Фаэтоне, они прилетели сразу на Землю и освоили ее один из огромнейших материк, который был тогда больше, чем сейчас. Сейчас это Антарктида. Тогда она не была покрыта льдом, она была большая. Это ближе как Пангеи, что ли, или что-то вот с тех вот эпох, которые наша официальная наука называет как Пангеи или что-то вот того времени. Поэтому можно сказать, что три цивилизации основали жизнь на Земле. Они привезли с собой растения и животных из тех миров, где они жили. Поэтому такое у нас видоразнообразие. Но это был начальный этап, три цивилизации. После того, как они обжили, ну, эти жили на Фаэтоне и стали осваивать Землю, и не только Землю. Тогда еще осваивался и Марс, и Венера. И эти все планеты были обитаемы. И обитаемы плюс еще не только этими тремя цивилизациями. Позже прилетали еще из чертога Орла, как они говорили. Это они заселяли Марс. А потом, кстати, стали уже предками наших индейцев, эти вот с чертога Орла. Индейцев я имею в виду американских, а не те, что в Индии. Вот. А от телуров сейчас осталась раса дравидов на юге Индии. Они, вот этот тип, эта раса и частично сверходичавшая ветви австралийских аборигенов. Позже произошло еще большее сюда заселение из других созвездий. Но это все произошло уже как раз из-за того, что случилась великая катастрофа, которая случилась еще задолго до Атлантиды. Но вот уже страна асурами была основана в это время. То есть до великой катастрофы, когда еще наш мир был совершенно другой плотности, он был светлый, он не знал никакого зла. Тогда была основана страна Сва. Вместе с Телурией была в Антарктиде, а на другой стороне была страна Сва. Они ее назвали Сва. И это осталось у нас в славянском языке как Сва священный, Сварья, Сварга и все прочее. Именно она называлась Сва изначально. Это уже Гипербореи, это название греческое. Гипер, тем более, большой, то есть страна большая. А Бореем они называли Северный ветер, который дул в их сторону. Поэтому это не исконное название. Сами они называли себя страна Сва. Поэтому вот можно показать картиночку 006. Здесь вот на картах, вот в этом месте страна Сва или Гиперборея обозначалась. А в картинке 009 можно вот примерный образ, я вот находила в интернете, но он довольно похож вот на асура древнего. Те, которые вот как раз такой их был рост по сравнению с современной нашей землей. Тогда было другое притяжение у Земли. Она была почти такая же, как фаэтон, легкая, только поменьше размера. В центре страны Сва вот, находилась большущая гора-пирамида, рукотворная. Можно показать вот рисунок 007. Гора Меру ее позже уже назвали. Та самая центральная гора Мира или гора Меру. Как мне пришло через осознанное сновидение, из это рисуночек 008. Там вот на дальнем плане это гора Меру, и какие-то тут пальмы растут, какие-то здания в каком-то стиле непонятном, не то восточном, не то индийском, не то каком-то. В принципе, вот страна Гиперборея, будучи уже названной Гипербореей, и страна Сва изначально просуществовала миллионы лет. И поэтому она пережила очень многое. И завоевание, вторжение из антимира, которое в очень многих моих статьях на моем блоге описано. Поэтому здесь, конечно, если все описывать, у меня времени не хватит. И очень много статей посвящено этому вторжению. Сначала прилетели просто тяжелейшие камни, то есть мы знаем радиоактивные элементы, то те вещества, камни, астероиды были, состояли из такого радиоактивного вещества, которое мы, у нас нет еще в таблице Менделеева, то есть сверх-сверхтяжелое. Я не знаю, какие там, но если дальше продолжать таблицу Менделеева, то там будет какой-то этот элемент, возможно, еще не открытый нами. Вот они прорвались на край галактики Млечный Путь, и на их пути, случайно ли, не случайно ли, но оказалась Солнечная система. Можно сказать, что Солнечная система состояла из двух Солнц. Солнце-отец и Солнце-сын. И в Индии об этом помнят и называют Раджа-Солнце. Это то древнее Солнце, Солнце-отец. К сожалению, вот эта космическая катастрофа произошла очень страшная, и Солнце-отец взорвалось из-за того, из-за бомбардировок этими черными астероидами. Оно взорвалось как сверхновая и сожгло очень много планет и звезд. Единственное, что Солнце-сын приняло на себя очень, ну, весь этот мощный удар и каким-то образом спасло от полного разрушения часть планет. Но много планет было сожжено вообще в прах. Среди спасенных сохранилась, кстати, и наша Земля, и Марс. Но дело в том, что осколки от этих уничтоженных планет, они долго мотались и разбивали, опять же, сталкивались, принося эти катастрофы еще в течение долгих-долгих периодов, эр, можно так сказать. Но можно то, что описать сейчас за две минуты, происходило в течение миллионов лет. Это долгая очень история была, потому что это космические масштабы, космическое время, а не то, что у нас сейчас, как бы наше быстротечное время. В это же время из того же мира, откуда прибыли эти камни, астероиды, попала и планета чудовищная какая-то. Она была очень маленькая, но ее населяли, можно сказать, тоже сущности из другого для нашего мира, из другого измерения. Черные драконы, черные вот рептилоиды. Она вот угодила в нашу Землю, к сожалению, и провалилась внутрь, прорезала ее. Но она была маленькая, она как бы ее пропорола, но не взорвала. И оказалось, сейчас ее остатки внутри нашей планеты, и они как бы являются ядром, можно сказать, или вошли в ядро. Что-то сгорело, что-то нет. Вот отсюда все эти легенды о всяких черных сущностях, и снизу об аде и так далее. Потому что она была этим населена, они были развоплощены. Они в другом измерении, они живут в супервысоких температурах. И с тех пор первое было понижение вибраций планеты Земля, и она отяжелела. То есть уже стала не какая-то там полу-четвертая, полу-пятая мерность, а стала полу-четвертая, полу-третья мерность, то есть уже ближе к нам. Но мерность, опять же, это условное название. Других у меня нету терминов. И у тех, кто мне показывает, они мне об этом говорят, что раз нет у вас этих терминов, мы не можем вам называть свои термины. У вас их нет. То есть мерность – это чисто условно. Это другой мир просто. Как бы. Не измерять, не измерять. Нету единиц измерения. после первого утяжеления планеты, где-то здесь же появилась в системе у нас и та самая, о которой много чего говорят, Нибиру. Но у нас говорят, что это планета, но на самом деле это не планета, а система целая. То есть система из двух микро, ну, по космическим понятиям микро, черных дыр, которые на одинаковом расстоянии друг от друга находятся и в сопряжении каком-то. То есть они друг друга не могут поглотить, но и не могут отстать друг от друга. Получается, это так называемое, если в энергетическом плане смотреть, то это они будут изображать два треугольника друг в друге, как вот известная всем звезда Давида. Вот это вот символ такой. Вокруг этой пары черных дырок вращаются еще две маленькие планеты. Нефилим, которая одна из них называется, но это они так себя называли, и Элохим. Вот с этих планет как раз те самые есть, которые вот сейчас много о них в интернете, и у меня как раз о них много писано, те самые анунаки, или где-то их называют аннунаки, ну это все как бы не имеет значения сами. Мы не можем сказать, опять же, потому что наш язык это условное, как правильно их называли там. Себя они называют, у них высшая раса, они себя называют Элохим, а низшая раса с другой планеты это Нефилим. Что у нас в Библии просматривается, как бы, что Элохимы — это божества, а Нефилимов они как бы ниже считают. Но тогда их никто не принял за черных, их посчитали, они себя выдали как пострадавшие от вот этого вот всего кошмара произошедшего, что тоже прибились сюда, как бы спастись где-то на осколках и тоже примоститься, так сказать, возле оставшегося солнца. Ну, цивилизации те были светлые, вокруг, которые это услышали, они не встречали никогда такого коварства и не могли даже представить, что такое может быть. Они знали агрессию только вот такую, как вот вторжение было. Сжигает все, рушит и все прочее. А хитрость такую они еще не встречали. Поэтому как бы эти анунаки спокойно проникли, в том числе и на Землю. И оказались уже у руля, так сказать, Земли. Они помогать стали, как бы якобы, что они тоже пришли на помощь. Причем тем более, что Лумба и Асуры вызвали на помощь другие цивилизации, с которыми они общались, чтобы они помогли спасти здесь жизнь. И многие стали прилетать. И под этот вид как раз это Нибиру со своим населением как бы очень хорошо вписалось, в кавычках. А в это время как раз прибыли и Сириуса многие, те же самые, которые потом стали богами в Египте, наши славянские боги тогда же прибыли, уже на зов помощи асуров. То есть они прибыли оттуда же, откуда же были асуры, из системы полярной звезды. Это были и Сварог, и Велес, и Макаш. Вот они пришли уже на помощь, так сказать, чуть попозже. Никаких атлантов здесь еще в помине к тому времени не было. Но история, опять же говорю, очень длинная. И в ходе этой борьбы удалось вернуть как бы землю к процветанию. А анунаки как бы скрывались еще свое истинное лицо. Но зато получили уже доступ к управлению планетой, который был построен еще асурами и Лумба на Кайласе. Гора Кайлас в Тибете. Это как бы был пульт управления этой планетой. Ну вот именно в те далекие времена еще легла та, как раз почему не могут сейчас до сих пор избавиться от вот этих захватнических планов анунаков, которые вообще через все проросли, через все религии и так далее. И нашего положения на Земле такого. И дальнейших понижений вибраций, и смешения человека с животными, и все прочее, что уже делали анунаки позже. Так вот, где-то примерно когда Земля была в расцвете, когда еще анунаки прятали свое лицо к границам Солнечной системы, как раз и прибыл ковчег атлантов. Они просто на самом деле спасались. Они не были черной тогда цивилизацией, они спасались от своей, от катастрофы у себя. И их приняли, и им выделили место на Земле. Был такой материк большой, пустой, на месте современного Атлантического океана. Нужно сказать, что Америка тогда была очень узенькой, тогда были только одни Анды там. А вот между Андами и Атлантидой было какое-то внутреннее море, а с другой стороны было внутреннее море, отделявшее Атлантиду от африканского. Но Африка, опять же, была не вся, как сейчас она. Часть ее была затоплена, так как та затоплена морем была, которая сейчас является низиной, где сейчас тропические леса. Но то же самое было и с Америкой. Там, где сейчас сельва амазонская, она была дном океана. А Атлантида находилась в середине, где сейчас срединно-атлантический хребет под океаном. И столицу свою они устроили в том месте, где сейчас Бермудский треугольник. Ну вот есть такая картинка у меня под номером 005, я к ней еще обращусь. Здесь просто вот быт атлантов, вот какие-то танцы, свадебный обряд. То есть у них была цивилизация уже у прилетевших античного типа. Сами они были античного типа. Я же сказала уже, что у них были светлые волосы, голубые глаза, очень ровный нос без седловины, то есть от лба. Именно такой, который мы встречаем в статуях и скульптурах античности, Древней Греции и Древнего Рима, потом эти традиции. Это именно настоящие лица атлантов. А культура их была такая же, как в античности. Античность, вернее, переняла это, потому что греки были колонией Атлантиды уже в более позднее время, вот вся Эллада. Так же, как и Крит. Что-то перешло и в Египет, но в Египет немножечко другая цивилизация, хотя ее путают, как бы именно что египетское, это все атлантическое. Нет, Египет – это сириусяне, которые пришли на помощь раньше, чем приехали сюда атланты на Луне. Единственное, что Исида родилась на Луне и потом вышла замуж там уже в цивилизацию, построенную сирианами. Столица Атлантиды у нас была в районе Бермудского треугольника, и сейчас там можно наблюдать, как бы вот просачивается информация, что там были построены древние прозрачные пирамиды, оставшиеся от атлантов. Ну вот можно показать картиночку 0.28 и 0.27. Как бы, ну, сейчас фотографии эти я не знаю, они как бы очень везде плохого разрешения, но кто его знает, нашли их или нет. Но мне через осознанное сновидение давалось, что правда, они там существуют и создают возмущение некоторые, потому что они бесконтрольны сейчас, они сломались во время этой вот катастрофы последней и выдают спонтанно своей энергии, хотя раньше они были управляемыми. Вот на картинке 0.30 можно видеть, что это пирамиды, испускающие лучи. Ну, примерно по этому принципу работали и те пирамиды, и пирамиды Египта, как связи антенны с другими цивилизациями. Но в Атлантиде это еще были энергетические станции, которые обеспечивали, похоже, свободной энергии, как это говорится, энергии типа, о которой рассказывал Тесла. Свободной или эфирной энергии, на которой все работало у них, вся их техника в Атлантиде. Вот что касается Атлантиды, вот первым правителем Атлантиды был Атлан, тот, который привел корабль, эту Луну к орбите Земли. Луна встала на орбите, они выселились оттуда, оставили там что-то, какие-то свои базы. И расселились здесь. Здесь, на этом материке, они организовали как бы светлое государство поначалу, которое управлялось советом. Это старший был Атлан, который вел ковчег, и его братья. Их было всего 12. Всех вместе взятых. Но со временем, ну вот они как бы вступили в сотрудничество и с страной Сва, будущей Гипербореей, и с оставшимися уже остатками Лемурии, потому что Лемурия погибла в ту самую страшную катастрофу, которую вот только что я вам сказала о том, что когда вторглась планета вот этих вот черных драконов и пропорола Землю. Тогда погибла Лемурия в основной своей части, которая находилась на территории нынешнего Тихого океана. Но остались от нее еще большие площади, которые назвали страной Му, условно, опять же, Му, страной Му. Вот с ними вместе и с Телурией, которая там тоже еще оставалась, как бы Атлантида уживалась. Но со временем этот Атлан стал очень старым, и остальные члены правления, и он даже решил перебраться в страну Сва каким-то образом, потому что там у него породнились многие его сыновья, его сын старший Титан, он женился на Асурке из будущей Гипербореи, уехал, и поэтому туда же уехал потом отец. А в Атлантиде вместо него остался средний сын, которого звали Хрон или Хронос. Ну вот в связи с ним как раз связано то, что он стал первым, так сказать, поставил на путь тьмы страну Атлантиду. Он связался с теми самыми хитрецами, которые оказались у руля планеты, тоже вместе со светлыми, но решили все устроить по-своему. Решили весь мир подмять под себя потихонечку. И стали использовать для этого горделивого Хрона, который мечтал о вечной жизни, как ни странно. Ведь в Атлантиде тех времен, да и вообще везде, на всей Земле, жили тысячелетиями, а не так, как у нас, в течение каких-то там нескольких десятков лет. Тысячелетиями, десятками тысяч лет жили. Но ему показалось этого мало, он хотел жить вечно, не покидая физического тела, именно физического бессмертия. И анунаки ему пообещали, что у них есть такая технология. Еще тогда это обещание было сделано впервые другим расам, как бы сказать. И вот они им продавали эликсир за то, что он начал работать на них. То есть он начал сначала, во-первых, первое, что он делал, он платил золотом дань, отправляя золото на сначала планету Нефилим, которой требовалось, чтобы удержать атмосферу. Анунаки вывозили. Но золото это делали промышленно. Тогда знали этот рецепт именно атланты. И у них оно делалось здесь, именно в земных условиях. Анунаки не могли в других условиях его делать. Оно им было очень нужно как элемент для каких-то там их техники, условий там на той планете. Плюс они еще одну планету решили сделать безжизненную, заполнить атмосферой. Это был кусок от какой-то планеты, то ли от Фаэтона, то ли еще от какой-то разбившейся во времена катастрофы. И они его установили... Анунаки установили его на орбиту Земли также, но так, чтобы оно постоянно находилось за Солнцем от нас. То есть с Земли ее увидеть никак невозможно, даже с телескопов, потому что как вращается Земля, синхронно вращается эта планета, находясь там за Солнцем. Солнце огромное, оно ее загораживает. Эту планету сейчас условно называют Глория или Антиземля. Это полностью их база была тогда. И вот они туда вывозили золото, использовали атлантов. Ну, это они все подготовку вели к тому, чтобы больше и больше закрепиться здесь и изжить отсюда все остальные расы. То есть они хотели полностью владеть нашей системой и единовластно, и здесь устроить ферму по производству себе энергии для поддержания своей жизнедеятельности, а им нужно было тоже, у них была панацея, вот это бессмертие физического тела. Они считали, что они будут его получать, постоянно выкачивая энергию из живых существ. Но для этого им не подходили, как сказать, представители тех высших рас звездных, которые здесь заселяли планету. Поэтому они решили сделать свою ферму на основе генной инженерии, создать своего человека, так сказать, полуживотное, из которого можно эти энергии выкачивать специальными приборами, которые бы они установили по орбите, и вот на этой Глории, и на той же самой Луне они бы хотели в то время еще. В то время они еще только хотели. Но постепенно они все захватывали, свои позиции. И это делали очень хитро. Чтобы первый их шаг был, чтобы захватить Землю, это стравить цивилизации и устроить войну. Поэтому Хрон им был очень нужен для этого. Но он начал захватывать территории, он начал устраивать колонии, но, конечно, соревноваться с Гипербореей или страной Сва ему было не по силёнкам еще. Так же, как и страной, со страной Телурии на юге и со страной Му, оставшейся от Лемурии. И тогда он стал бороться за свою личную власть и своих собственных детей отправил на Луну, ту самую, и устроил там типа тюрьмы, так сказать. Он изолировал себя от того, чтобы они не претендовали на власть. Он свернул весь Совет 12, он стал единоличным правителем, узурпировал всю власть. И вот в мифах отразилось то, что этот Хрон, кстати, можно его картинку показать, и в мифах древнегреческих уже позже обозначил, что он якобы поедает своих детей. Ну, это, конечно, такая зверская аллегория, но это только аллегория. Он, конечно, их не ел, он не был людоедом, но смысл пожирания, то есть он выкачивал из них энергии, он приборами анунаков, отправив их туда, обложил их там этими приборами и подпитывал свое тело. Это как раз и был тот самый эликсир, который ему пообещали анунаки из собственных его детишек. Но это как бы, опять же, аллегорично. Это все как бы дети оставались живы, они жили там, но постоянно в уставшем каком-нибудь состоянии, там как, в каком они виде были, мне не показывали, но, видимо, что-то наподобие теней. Хрон не устроил еще войну с Гипербореей, и он как бы не особо поэтому стал устраивать тех, кто стремились захватить всю планету, то есть тех же анунаков. Они это хотели сделать чужими руками, они хотели именно этой войны первой. Тогда они как бы прекратили особо помогать-то Хрону, и решили как пустить это немножко на самотек и освободить, сделать брешь на Луне, чтобы оттуда освободились дети Хрона. Таким образом был сподвигнут спрятанный на Земле последний сын Зевса на то, чтобы начать войну с отцом. Это был Зевс. Вот можно показать картинку 0.20. Ну, кстати, он очень похож здесь на того, которого мне показывали через осознанные сновидения. Они были вот просто, как сказать, атлетического сложения людьми. Он затеял войну против отца, он его сверг, он освободил своих братьев и сестер с Луны, а по мифам как бы вытащил их из живота, но это же как бы нереально. Поэтому он освободил их оттуда и стал сам управлять Атлантидой. Но опять же подсел на крючок тех же анунаков, они к нему вышли на связь, так сказать, на контакт, назвали его суперизбранным, супервеликим господином, который должен захватить весь мир, должен владеть всем миром, что его цивилизация самая лучшая, самая древняя, самая цивилизованная, в отличие от других варваров, которые неизвестно откуда пришли, то есть неизвестно кто. То есть здесь сыграло на том, что не особо знания были даже у атлантов, какая-то была и гордыня, и невежество в отношении древних цивилизаций, которые основали здесь жизнь на Земле. И плюс у него еще была личная боязнь, что на его место встанет старший брат Хроноса вообще, который может претендовать на престол в Атлантиде. Это был Титан, который уехал в Гиперборею еще очень давно. Вот. Ну вот по древним фрескам его можно вот найти в рисуночек 0.21. в мифах это отражено как борьба богов с титанами, в древнегреческих мифах. Вот картинка 0.22, это фрагмент с Пергамского алтаря, как раз битва богов и титанов. И это было как бы именно на этой личной боязни его, что титан может захватить трон в Атлантиде, анунаки его и настроили против Гипербореи. То есть он очень этого боялся и потребовал от правительства страны Сва, от тех самых учителей, которые там тоже имели совет, мудрецов, совет мудрецов, потребовал от них выдать титана. Но мудрецы поступили по-своему, они не стали выдавать агрессивной стране старца. Он был уже очень стар к тому времени, он уже еле-еле, как сказать, двигался. Но уже ему было очень-очень много тысяч лет, десятков тысяч лет. Он еще был старше Хроноса. Хроноса, кстати, Зевс заточил в ту же самую тюрьму, где сидели, так сказать, условно в кавычках, проглоченные им дети. То есть Хрон получил себе по заслугам и остался там один сидеть на Луне. Так с системами обеспечения жизнедеятельности. Ну вот он его так туда наказал, так сказать. И решил расправиться с титаном. В совет мудрецов Гипербореи в это время как раз входили те, кого мы называем богами. Вот можно показать картинку 0.14, это Велес, 0.13, это Макаш, 0.15, Перун, 0.11, это Золотогорка. Многие-многие боги, которые, они как раз входили в состав правления страны Сва, они жили точно так же многие тысячелетия. То есть это их продолжительность жизни была одинаковая, как и у атлантов тогда. Они были в телах физических тогда еще, хотя уже постепенно утяжелялась Земля, но они еще жили. Самое большое утяжеление вот как раз произошло в результате вот этой самой большой войны, которую развязал как раз сын Хрона Посейдон, который встал у власти и отстранил Зевса. Он отстранил Зевса, который заточил всех детей Хрона на Луну и отправил его переворотом, отправил его с помощью дворцового переворота, отправил его в провинцию, там, где ныне теперь Эллада. То есть у них там семейка оказалась еще та, можно сказать, уже очень сильная, понизившая вибрации свои, никакие ни святые, ни учителя. Зевс оказался в изгнании, к власти пришел Посейдон, но паранойя Зевса передалась Посейдону, и он решил уничтожить таки этого титана и Гиперборею. Он решил разрабатывать супероружие, чтобы одним махом все перевернуть. И это оружие разрабатывалось его учеными при помощи также технологий анунаков. Он с ними полностью сотрудничать стал, полностью отдался им тоже и решил тоже получить эликсир бессмертия. Также им дальше продолжал поставлять золото. Но самое главное, что эта разработка была осуществлена, и это оружие было изготовлено. Это было тектоническое оружие. Сейчас у нас его, к счастью, пока еще нет такого. Но могут подойти и к тому, что это было. То есть то оружие каким-то образом должно было ударить в ядро Земли, содрогнуть его так, чтобы на другом конце произошло суперземлетрясение. И страна полностью бы, ну как, поглощена была землетрясением, пучиной. Единственное, что они все-таки просчитались, что Гиперборей был щит. Они тоже уже знали о коварных планах Посейдона и всех атлантов, вот этих правящей верхушки, которые уже в советниках у них там вовсю ходили представители анунаков, уже знали, кто такие анунаки теперь. Только их не единственное, что невозможно было уже выкурить так грубо говоря, не с позиций, которые они заняли и на Кайласе, и в других местах, пока обманывали. Теперь их лицо открылось, конечно, но уже поздно, так сказать. Их основной силой и ударом, их тараном стала Атлантида, которую они заставили воевать со страной Сва. Это оружие было применено в наглую и, как сказать, вероломно, как говорят, вот, как и в последнюю войну было, нашу земную, так сказать, обыденную, Вторую мировую. То есть вероломное нападение, удар, и автоматически сработал экран защиты, который делала вокруг себя Гиперборея или страна Сва. Удар отразил мощь, Гиперборея не содрогнулась тогда, и весь удар вылетел назад, и Атлантида была какие-то считанные часы погружена в океан. Ну, где-то, возможно, в течение суток она погружалась, или суток двоих, где-то вот так вот. Там уже был последний остров в основном, потому что остальное уже было затопление, потому что... Но то было затопление естественное, так как же ему погружалось смещение полюсов. Это же проходило очень многие тысячелетия. Это изначально была огромная земля Атлантиды, потом она становилась меньше. Где-то выступала на поверхность другие земли, которые колонизировались атлантами. Например, Средиземного моря не существовало тогда. Существовала там суша гористая, и многие племена, которые жили там, были это колонизированные. Вместе с Грецией, той же самой будущей Грецией, тогда еще Греции не было, и иллирийцы, там разные племена были смешанные, которые смешивались, кстати, уже результатами, пробами пера тех же самых анунаков, когда они уже начинали изобретать, как бы им с помощью генной инженерии сделать человека, подобного нам сейчас, чтобы они... Из генного материала как раз атлантов они делали, то, что им еще Хронос отдал базу свою для этого. И других цивилизаций, которые они где-то могли раздобыть генный материал. После этого нападения и гибели Атлантиды произошел тот самый великий потоп, который описывает Библия. Но дело в том, что Библия описывает немножечко смещено. То есть там два потопа наложилось. Был еще один потоп, который также описался, и приняли его за тот же самый старый, позже уже при переписке. То есть Атлантида погибла где-то 12 с чем-то тысяч лет назад. А плюс еще 6 тысяч лет назад был новый потоп, так сказать, малое всесожжение, которое тоже наложилось, и что-то принимается за библейский потоп именно 6-тысячелетней давности, а что-то той, которая была 12-тысячелетней давности. То есть два события слились в одно за давностью лет, можно так сказать. Поэтому описания, идущие и от того потопа древнего, и от потопа, который был, произошел в основном в районе Междуречья Тигр-Ефрат, и захватил частично Египет и Индию, то есть малый потоп 6-тысячелетней давности, они как бы смешиваются уже в описаниях и легендах разных народов мира. После гибели Атлантиды часть атлантов, очень большая часть атлантов погибла. Какая-то, конечно, спаслась, но опять же это кто? Власти мущие и богатые люди, которые были там, которые сумели вылететь в свои провинции на своих тарелках, в которых они перемещались. Кстати, вот у меня в одном из сновидений я видела изнутри тарелки, это рисуночек 031, а это вот на космическом корабле атлантов, которые как раз во время крушения Атлантиды улетели, так сказать, в свою колонию. Ну, где-то там у них был дом еще в колониях. Вот мне показали, что это было где-то в районе города Троя. Та самая Троя, которая Троянская война. То есть он тогда еще был построен во времена Атлантиды, но был глубоким провинциальным городом. То есть вот туда они... Какая-то вот семья, имевшая достаток из Атлантиды, причем он где-то узнал, он был где-то недалек от правительства, этот человек, чья вот дочь здесь изображена, и он тоже, и он знал, что будет нанесен удар по Гипербореи, и решил, как бы, как сейчас бы сказали, так жаргонно слинять подальше от событий. Но, видимо, не успел и не ожидал, что волна накроет так быстро. Они в спешке собрались и взлетели. Только успели взлететь, добрались вот до уже разрушавшейся Трои. Но Троя еще осталась, потом она отстроилась. А от Атлантиды ничего не осталось. Так сказать, вся была погружена. Вот для сравнения, какими выглядели атланты и более поздние люди, которых уже анунаки в своих лабораториях переработали из тех же атлантов, из других рас, добавляя какие-то свои, внося свои изменения в генетический код, можно увидеть на страничке, на рисуночке 032, где вот атлантка, это вот богиня, в храме, и простой человек, который пришел, принес ей жертву, там дары какие-то, фрукты и так далее. Тогда они еще общались, потому что это семья Зевса была. Вот греческие боги, Эллады, так сказать, олимпийцы, это семья Зевса, которого выселил еще Посейдон туда, в район Олимпа, где у него там была своя вилла, так сказать. Вот он там с тех пор и проживал. Там он и встретил то, что погибла Атлантида, и таким образом его семья избежала гибели. Посейдон же остался на дне в своем герметичном дворце, который у него был подводный еще дворец. Для технологии были очень высокие, и он там... Была часть дворца у него под водой. То есть он любил отдыхать там во времена еще Атлантиды. Ну вот ему пришлось теперь там в этих апартаментах только и проживать. Он был там как замурованный и зависел только уже от воли тех же самых анунаков, которые к нему прилетали и требовали с него опять ту же самую дань. Почему очень долгие тысячелетия и годы после этого приписывали Посейдону потопление кораблей. То есть он собирал уже грабительством то же самое золото, не имея возможности его производить промышленно, чтобы платить дань все тем же самым анунакам, которые с него так не отставали до последнего. От атлантов остались также народ гуанчи на Канарских островах. Вот картинка 033. Это скульптура гуанчи, это как раз вот типичный атлант он был по типу, расовому типу, так сказать. Такие бороды, такие волосы, такое телосложение атлетическое. И довольно высокий рост. Они были тоже где-то двухметровые. Но это отдельная история. Она есть у меня в блоге на сайте Шамбала про них, про Канарские острова, как они там оказались. Здесь как бы уже нет у нас времени про них рассказывать. А что касается Гипербореи, то она просуществовала еще 2000 лет после этого, потому что ее обогревал кристалл, который был внутри, и который сделал тот самый барьер, чтобы не произошла катастрофа дальше. Но он сумел ее обогреть только 2000 лет. Через 2000 лет иссякла сила этого кристалла, и случилась еще одна катастрофа, то есть он рухнул. И Гиперборея тоже погрузилась на дно океана. Но эти люди страны Сва или Гипербореи это предвидели, и они начали исход еще с замерзающих земель, когда уже начал этот кристалл опускаться на дно. Вот картинка 034 известного уже России, уже нашего современного художника, как он изобразил исход из Гипербореи. А вот картинка 035, это так я видела через осознанное сновидение, как гиперборейцы уже, так сказать, через 2000 лет, это было где-то 10 тысяч лет назад, они уже имели более низкий рост, но это не потому, что они смешались, что их переделали анунаки, а потому что вот эта катастрофа, которая случилась во время войны, вот этого толчка ядра, очень понизила вибрацию планеты, она стала очень тяжелая. И очень многие учителя, вот эти правители Гипербореи, не выдержали этого, и их бы они были выброшены вообще в то измерение, где они остались, а Земля выпала в осадок, в нашу самую третью мерность, в которой мы живем. То есть те люди, которые не имели тех вибраций, как учителей, они остались здесь, и они наши предки, которые ушли из земель замороженных, земель Сва, ушли через Урал, ушли через Сибирь. Вот картинка 036, это они ушли через Сибирь на слонах еще и на мамонтах уходили. Уходили дальше на юг. Их вел там вождь уже к тому времени Рама. Он ушел в Индию, основал там царство Рамы. Через Урал шел тот самый Арий. Вообще Арий в переводе – это пахарь, это уже позднее название, его имени не сохранилось, его просто так и назвали Арием, то есть орать. Это было орало перед плугом инструмент. Они уже потеряли все свои технологии во время этой катастрофы, очень сложно было. Все замерзло, было невозможно ничего в этих условиях сделать, вся инфраструктура порушена была, вывести ее было нет возможности. Поэтому они перебирались уже на тележках, на лошадях, и уже не было даже звездолетов. Вообще все эти 2000 лет после гибели Атлантиды был уже упадок и в стране Сва, хоть она и выдержала, но пошел сильный упадок. Технологии многие не работали, потому что они основывались на других структурах планеты, на той самой свойствах ее, которую она имела в той мерности, когда было легче. Став тяжелее, все технологии отказали. И было невозможно уже этим пользоваться. Именно поэтому произошел такой упадок. Люди выходили, Арий вел уже, племена дичали, за ними шли ледники. Ледники получились из-за того, что кристалл опустился вниз. Гиперборея довольно резко уже через 2000 лет. Сначала медленно-медленно, а последний рывок очень резко. И образовалось цунами. Но цунами замерзло, потому что когда еще тот был скачок, когда сама Атлантида ударила Гиперборею, планета перевернулась, сменив свои полюса. И Гиперборея оказалась на Северном полюсе. Почему ей стоило обогреваться? Потому что она оказалась на Северном полюсе. А до этого она была в нормальном состоянии. А на Северном полюсе они только колпак этот себе этим кристаллом обогревались 2000 лет. Поэтому он так быстро истощился, что такой холод-то вокруг был. Поэтому все и замерзло. И цунами это замерзло мгновенно, которое выбразнулось. Оно стало оледеневать, и уже там не вода пошла, а пошли льды. Это было так называемое первое оледенение, которое вот гнало их на юг. Вот картинка 037, это здесь вот богиня Лада представлена, одна из, опять же, учителей Гипербореи, но она уже могла приходить к людям только в полупрозрачном виде, вот как она здесь изображена. В горах у Лукоморья это современные Жигули, где, вот откуда я родом, из Самары, где я живу. Тогда они были высокие, со снежными вершинами, но ледник, который сюда дошел, срезал их вершины, так же, как срезал и Урал. Он остановился здесь, в Жигулях и на Урале. Последние камни, которые вот он сдвинул, древние, они валяются у нас в горах, в Жигулях. Это камни, принесенные ледниками. Ну, а что осталось от Гипербореи после такого всего произошедшего? Но это можно видеть, конечно, в разных местах. Например, на Кольском полуострове вот есть мегалиты, или в Карелии вот картиночки 040, 041, 045, 047. Также от Гипербореев остались древние как бы остатки храмов, но это не целые храмы, а только, как бы сказать, их алтари, их ядро, это лабиринты. Каменные лабиринты, вот картинка 042, 044, 043. Это как раз те древние порталы, которые находились в храмах, внутри храмов. Проходя этот лабиринт и производя определенные ритуалы, человек мог переместиться в другой мир, либо телепортироваться в тот же самый, как у нас бы сказали, физический, только в другое место, либо совсем в другую мирность, туда, в ту самую вознесшуюся либо Шамбалу, либо Беловодье, потому что вот учителя как раз вознеслись туда вместе со своей страной. Она как раз слоилась, эта Гиперборея, часть ее переместилась в то измерение, и там не трогает их то, что это Северный полюс, не Северный полюс, тем более, что они распространяются, эта территория, и над всей Сибирью, и над Тибетом дальше, и над Индией, и над нашей территорией, Европейской России. Очень долгие годы потом, до второго всесожжения вот этого 6000 лет, потомки гиперборейцев основывали многие страны, но о них уже сейчас рассказывать как бы нету возможности, нету времени. Это, возможно, будет и в другой раз о них рассказано когда-нибудь. Это Дария на территории Сибири. И как бы мне говорили во снах, что не стоит путать Даарию с Гипербореей. Это позднее образование, это гиперборейцы, вышедшие после вот этого вот столкновения с Атлантидой в Сибирь, основали там страну Даарию, которая еще существовала около, до где-то 6 тысяч лет до нашей эры. И именно она уже была потом сожжена, опять же, в новой войне с анунаками. И вот эта вся история, которая описана в Махабхарате, это вот было уже позже гораздо. Но она уже не имеет отношения к нашей сегодняшней теме. Ну вот от Дарии остались, и они еще со времен Гипербореи, тоже пирамиды, тоже, вот, например, на картиночке 049, это на плато Путорана пирамиды, это и борейские, и уже потом даарийские. А картинка 048, это скалы в Горной Шории, это уже стены храмов в Даарии. Кроме Даарии еще появилась на Урале вот центр Аркаим, после этого картинка 050. На западе построили город Барму, который теперь, ну, теперь в этих краях Пермский край. Пермь, конечно, это не Барма, это новый город. Древняя Барма, она подземная. Но это уже другая история, почему это так произошло, как раз связанная с ядерной войной, от которой пострадало и Индские царства, и Даария, которые вот часть этой войны описана в Махабхарате, часть нигде не описана, потому что источники потеряны. Именно то, что касается нашей земли, сибирской, российской, они потеряны и, возможно, специально утеряны, специально запрятаны. Где-то даже что-то, что было сохранено. Но опять же, не следует путать Даарию с той самой раскрученной сейчас у нас Тартарией. Потому что Дария была очень давно, она закончила свое существование 6 тысяч лет назад. После этого на нашу территорию вторглись всякие дикие племена из прорвавшихся порталов Нижнего мира и из других совсем территорий. Эти порталы образовались как раз этим ядерной этой войной. Этим всесожжением. И уже Тартария – это сборище, смешение различных племен, которые не имели никакого государственного образования. Если стоит об этом разговаривать, то это отдельная тема разговора, можно так сказать. Это не сегодняшняя наша с вами тема. Ну а что мы имеем от того, что произошло тогда? Возможно, урок какой-то. Что у нас сейчас? Россия – это наследница, можно так сказать, той самой страны Сва и Гипербореи. Атлантида – это наследница. Вернее, не Атлантида, а Атлантида кто? Предок западного мира. Западного, того самого, который опять используют сейчас в наши дни. И, как ни странно, все те же силы, которые прячутся и делают свое дело. И опять все то же самое. И опять у нас Россия строит контур защиты. Какое оружие придумают там? Будет ли повтор этой войны? Это все еще решаться будет дальше нашей с вами жизнью, потому что ничего предсказывать невозможно. Человечество делает свой выбор каждую секунду. Но на этом, наверное, у меня все. Благодарю, Мария, за интересный рассказ. Я буду надеяться, что все то, что вы нам сегодня рассказали, возьмут себе на заметку так называемые альтернативные исследователи и, надеюсь, найдут подтверждение вашим словам и более детально, а может быть даже и визуально расскажут нам о событиях тех дней. А первая часть нашей программы подошла к концу. А прямо сейчас мы приступаем ко второй части программы, где зададим вопросы наших радиослушателей Валерии Кольцовой. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 20 августа 2019 года, вторник. С вами в виртуальной студии Валерия Кольцова и Георгий Бедоев. Тема сегодняшнего эфира – Атлантида и Гиперборея. Столкновение цивилизаций. И в первой части нам Валерия рассказала о том, как на Земле появились атланты, как появились гиперборейцы, какие цивилизации существовали до этого, и что произошло, и что явилось причиной конфликта между этими двумя великими цивилизациями. Ну, а прямо сейчас мы переходим к вопросам наших радиослушателей. И первый вопрос у нас будет от Игоря. Какую область современной Руси относят к Беловодью? Благодарю. Это у нас Игорь задает вопрос. Ну, Беловодье – это в том понимании, в котором мне показали, вообще не является современной территорией, а она находится в другой мерности. То есть никакого отношения к Беловодью сейчас Русь не имеет? Ну, то, что было, это все сейчас не существует его. По нему они шли, это в основном это Сибирь, Западная Сибирь была раньше, но она вознеслась, та часть, которая была Беловодьем. Осталось то, что было ниже по измерению, оно не может считаться Беловодьем. Это как калька, так сказать. Но осталась территория, но вот Западной Сибири, это вот где район Акунёва, там вот озера, Омская область, может быть, частично, и туда дальше на север еще, к Путорана, к Плато Путорана. Ну, там большим языком очень большая территория. Но это, опять же, нельзя сказать, что это сейчас современная Сибирь, это не Беловодье, то Беловодье подразумевает высшую мерность, другую. Это то же самое, что Шамбала. Ну, то есть, если говорить другим языком, то есть мы сейчас живем в явном мире, да, и да. Беловодье к явному миру, оно не относится, а относится к миру богов, к праве, да? Да, да. Так, следующий вопрос от Ярослава. Что скажете о белых богах? В какую эпоху менялись представления о расах, имея в виду русов и ариев Индии? Какая между ними связь? Благодарю. Белые боги – это вот те самые, как раз произошедшие от асуров, и те, которые пришли с полярной звезды. Именно эти наши, славянские, я имею в виду, боги. Но какие не белые? Опять же, белые, не белые. Вот это вот разделение на расы. Как бы мне все время говорили, что Землю основали три расы. Белые – потомки асуров. Желтая – это лунба, вот эти вот лемурийцы позже, они предки китайцев. И там телуры еще на юге, вот можно сказать, темная раса. Но опять же, это не черные негры, это более поздние привезенные расы уже с других миров. И опять же, красная раса индейцев, которые вот это потомки с Марса. Они, после того, как случилась та великая катастрофа, они сюда спаслись. Это вот основа всех рас. Нельзя сказать, что белая раса, она выше всех, так же, как нельзя сказать про других. Ни в коем случае нельзя возвышение расы одной над другой, потому что именно это приводило к войнам. Именно атланты посчитали себя, хотя они были те же белые. Они были белые, не было между ними как бы расовой вражды. И те были белые. Это уже позже стали, вот как бы в наше ближе время стали белые, там не белые. Поэтому они спокойно приезжали в страну Му, к тем же самым желтым, можно так сказать. Не было никакой там вражды. То, что вот сейчас у нас муссируется тема о том, что была некая война между Китаем и Русью, это опять же притянуто все за уши к нашей современной, только современной политике. Когда хотят поссорить сейчас Россию с Китаем, в наших условиях, чтобы опять произвести то же самое, что было тогда при ссоре Атлантиды там с Гитлером. Понятно. Ну, мы не будем в политику вдаваться. Ну, да. И давайте к следующему вопросу от Игоря. Скажите, были ли у вас видения о стажарах или стажарах, я не знаю, как правильно, и что можете сказать о них? По русским ведам цивилизация белых богов пришла из стажар, звезды в поясе Ориона. Мне такой информации никогда не давали, что именно из звезды стажар и с Ориона. Мне говорили, что со звезды полярной пришли, которая в системе Малой Медведицы. А стажар называлась, мне так говорили, что это звезда, которая стоит над Северным полюсом в определенное время. И их смена, вот как бы поворот, это цикл идет. Как раз вот это, что в Индии называют Кали-юга, Сатья-юга. То есть меняется этот стажар. Другая звезда становится стажаром, а не сама звезда называется стажаром. Стажар – это местоположение какой-то звезды над Северным полюсом. То есть сейчас это полярная звезда. До этого была другая звезда. То есть это преобладающее небесное тело в данный момент. Да, от которого идет отсчет. Угу. Следующий вопрос. Ярослава. Когда будет представлена новая раса, шестая? Новый эволюционный начался. В какой форме преподнесут человечеству эту идеологию? Благодарю. Я читаю то, что написано, извиняюсь. В той теории, которую мне дают через осознанное сновидение, вообще нету этих понятий первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая расы, потому что они не были последовательны. Лемурийцы жили одновременно с асурами, с теми же самыми борейцами. И страна Му – это потомки лемурийцев, это та же самая раса, они сейчас китайцы. Они наша раса, потому что мы сейчас все живем как земляне вот этого роста примерно одинакового, хотя мы все разные расы, желтые, там белые, мы все разные расы, а то, что были те, это то же самое было. А я правильно понимаю, они наследники генофонда. Это то же самое белое. А другая раса, которая будет у нас, это будет кто неизвестно, из каких смешений нас, после какой там, если будет эта катастрофа, может и не быть этой катастрофы. Как смешаются наши расы из тех, которые здесь живут? Такие мы и будем. А не то, что придет там какие-то сверхспособности откроются или еще что-то. Это очень медленный процесс, очень медленный. Не вот так просто это свалится. Так же, как атланты жили здесь десятки тысяч лет, прежде чем стали они коренастые, прежде чем они уменьшили свой рост. Сначала они были 5 метров, потом 3 метра, потом 2 метра, а все те же атланты. И способности свои тела. Валерия, так вот эти вот народы, которые сейчас населяют нашу землю, они являются наследниками генофондов тех рас? Да, они являются. Просто они испорчены слегка анунаками, вот этими всеми. Но они являются наследниками. Мы все их потомки, все потомки богов своих. Угу. Еще один вопрос от Ярославы. Когда континент Америка поднялся, то от Атлантиды остались рожки до ножки. Да, он так и получилось, что только наоборот, Атлантида упала, и поднялась Америка. Она ее вытолкнула, тектоническую плиту. Ну, здесь вопрос так и был задан, это я. Так, следующий вопрос от человека под именем Солнце. Валерия, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о праязыке? Откуда он родом и кто на нем говорил? Есть ли сейчас остатки праязыка на Земле? Видите ли, но пришли на Землю с разных цивилизаций, как я вот в начале в самом сегодняшнего рассказа говорила. У них языки были все разные. У нас нет общих слов с китайским языком. Нету, потому что у них тональный вообще язык. Тональные языки – это другая цивилизация космоса, поэтому праязыка всеобщего для всех не существует. И нельзя говорить, что всех праязык – это русский. Тем более русский, потому что русские – это даже позже славян образовались. А славяне позже гиперборейцев были, позже доарийцев. Славяне – это по имени Славена, который был уже вождем гораздо позже, когда Дария уже была. Поэтому это все предки. Из гипербореи вышли многие народы, кроме славян даже, не то что кроме русских. Это как бы наш исток. Но нельзя говорить, что русские всем предки, русские потомки всего лишь. Но всего одного, того же самого ветви, той же самой, мы тоже потомки тех же богов. Поэтому праязык был у каждой нации свой. Был гиперборейский от асуров, да, у них язык, откуда пошла индоевропейская языковая семья. То есть в том числе и славянская группа, и германская группа, и индийская, и иранская. Это вот был из Гипербореи. Из, от лунба и от лемурийцев пошли китайский, вьетнамский, монгольский, тибетский, все их ветви. Они никакого отношения к нашему языку не имеют и общих корней. Валерия, а вот уточните, вот у нас сейчас есть международный язык, да? Ну, допустим, английский. А есть ли какой-то, скажем так, проязык, космический, может быть, так, единый язык? Да, есть, он существует, и он естественный. И все его, все души наши, которые вот есть, мы сейчас вот разумом думаем, а когда тело снимается, то есть, ну, грубо говоря, мы умираем перед рождением, мы его все помним. Это язык, который не знает разум, но знает душа. Его знают все и всюду. Это язык образов. На нем говорят животные, растения. Они это помнят, потому что у них не забито условными понятиями речи. Поэтому они помнят. Его помнит младенец. Но когда он учится говорить, он забывает его, к сожалению. Угу. Поэтому это язык единственный для всей Вселенной. У меня есть тема на моем блоге, так и называется, язык Вселенной. Там все об этом очень подробно. Валерия, а в вербальном смысле есть такой язык или нет? Это музыка. Благодарю. Гена Р. задает вопрос. Здравия, Валерия. Скажите, пожалуйста, получается, у Атлантиды развивались различные искусственные технологии, а гиперборейцы развивали природные свои внутренние способности быть добром? Ну да, в большей степени гиперборейцы развивали природные способности, но у них тоже была техника, которая, кстати, отражается у нас в разных сказках. Вот, например, вот я не говорила мимо про кого, ну уже времени поджимало, но есть у меня картинка 0.16, можно поставить, где вот изображена молодая, так сказать, Баба-Яга на таком технизированной ступе. Ведь на самом деле это образ Бабы-Яги в ступе – это техника, а не просто ступа какая-то с метлой. На самом деле это была ступа от слова «ступать», то есть ходить или передвигаться. Подобные ступы, кстати, этим же словом называются, есть храмы в Индии, вот на Востоке, у буддистов. Они имели эту же форму. Это были виманы, еще их называют в древности. Вот виманы – все это техника гипербореев, которая перекочевала в царство Рама. Рама увез туда эту технику частично. А в наших землях вот сохранились только обрывки воспоминаний именно о ступе Бабы-Яги. Тоже как одноместные вимани, так сказать. И еще много было разных вещей, типа блюдечко с голубой каемочкой, по нему бегает яблочко. Это Apple планшет. Планшет, да. Вимани, да. Тот же самый Apple. Валерия, а вот уточните все-таки, можно ли считать, что Атлантида развивалась по технократическому пути, а Гиперборея больше как бы по духовному развитию шла. Да, конечно, можно утверждать. Там техника все стала заменять, а здесь только необходимое в Гипербореи было. А в Атлантиде они все перешли на технику, как вот в нашем мире сейчас. Там технологии были практически, чуть-чуть не дотягивают у нас сейчас. А там, например, вот мне показывали в последних две Атлантиды быт, это 3D-телевидение, причем такое вот. Сейчас это уже есть, где голограмма. Uh-huh. Можно даже через нее пройти, потрогать. Вот тогда, когда я это видела, кстати, давно, это очень древний у меня сон, так сказать, начало 2000-х. Я его потом уже перезаписала. И еще рассказывала маме, когда она еще была жива у меня. Еще этих технологий здесь не было. А сейчас они уже есть. А как вы относитесь к высказыванию того, что Атлантиду называют техномагической цивилизацией? Было ли у них что-то магическое? Ну, это была техническая магия, есть. Для нас это магия. Они просто знали эти законы и чисто даже технически их исполняли. А для людей все это для простого народа, не посвященного в это, как для низшей касты, потому что они разделили общество на касты, во-первых. Все это показывали как чудо, поэтому это казалось магией. Но эта магия была доступна только в том состоянии планетарном, или она доступна и сейчас? Техническая доступна и сейчас. А вот у гипербореев техника была доступна именно только вот по тем, к тем. Они больше, потому что себя они развивали больше, а технику тоже пристраивали к природе, они ломали ее. А природа была другая. Благодарю. Так, следующий вопрос от Игоря. Знает ли сказительница русскую веду о борьбе Велеса с Рином, в результате которой была разрушена планета Астра, Фаэтон, после чего образовался пояс астероидов в нашей системе? Ну, я знаю по-другому. Ну, это да, это мифы, но так как мне показывали, они не имеют ничего общего с тем, что мне показывали. Фаэтон был разбит, как я сегодня рассказала. Велес тут ни при чем вообще. Он правил в Совете, в Гиперборее уже позже, чем разбит был Фаэтон. Угу. Валерия, а вы вот допускаете, допустим, мысль, что вот те астероиды, о которых вы рассказали, разрушили, возможно, это были, может быть, не астероиды, а какие-то технические средства? Или все-таки вы считаете, что это какие-то астероиды были? Может, и то быть. Может быть, замаскированные под астероиды, вполне возможно. Но на вид они были как камни. Я только то, что я видела через осознанное сведение. Понял. Так, следующий вопрос от Солнца. Валерия, кто такой был Хануман и Ванары, которыми он командовал? Обезьяны, полулюди или, возможно, кто еще? Вот как раз картинка была здесь, и мы ее показывали, о том, как через Сибирь шел Рама. Сейчас ее найду. 036-я. Вот здесь они на слониках или на мамонтах. А там их встречают как раз обезьяноподобные люди. Это как раз был Хануман со своим народом. Хануман – это вождь народа Йети. Они живут в прослойке, опять же, не в нашей мерности. Где-то между нашей мерностью и четвертой. Поэтому их не могут как бы найти. Это разумная раса, но не имеющая, так сказать, материальной культуры. Они ближе к животным, но обладают способностями, которыми обладают представители высших цивилизаций, например, всякой телепатии, телепортации. Для них это все естественно, но у них нет материальной культуры. Они на первобытном уровне именно по материальной культуре и по технологиям. У них нет технологий. Они все делают, могут сделать мыслью, но только то, что им требуется. И вот Хануман из этой вот цивилизации. Тогда именно вот на стыке, когда вот эти катастрофы посдвигали много чего и открыли разные дыры, порталы, то эта цивилизация могла спокойно выйти и помочь здесь тем, кто пришел. Вот они пришли к Раме. Хануман пришел к Раме на помощь со своим народом. О нем помнят в Индии, он там туда тоже приходил очень часто. Йети встречают очень часто в Гималаях, на Алтае. То есть они до сих пор в тех землях живут, только не совсем в нашей физической реальности. Следующий вопрос от Игоря. Классические греки писали о том, что древние боги, например, Аполлон, похожи на варваров. Высокие русые волосы и голубые глаза. Ну, это риторика. Это реплика, извиняюсь, в эфир была. Вы что-нибудь можете прокомментировать? Ну, Аполлон, во-первых, был гипербореец. У меня тоже тут была его картинка, но она такая из интернета. И целая статья у меня есть на сайте, картинка 017. Он был гипербореец. Он общался с атлантами очень хорошо, жил в Атлантиде, ездил туда-сюда. Он был действительно высокий, но он по крови был гипербореец, хотя он тоже был, все правильно описано в этой цитате, которую вы прочитали именно, но это не варварское. Это варварами потом стали называть уже, когда они себя слишком вознесли. Хотя это уже, они уже были сами-то варварами первые. они эти гипербореи и даже не атланты. Это даже не атланты назвали, а уже одичавшие люди так назвали, себя вознесли. Так, далее. Опять от Игоря. Платон в беседах с Тимеем пишет о войне атлантов с проафинянами, как он понимает, с нашими предками. Также указывает, что цари Атлантиды потеряли свою божественность. Что Валерий думает об этом? Ну, если с проафинянами, то это, возможно, он захватывал колонии просто, потому что очень много тогда колоний было, и как раз Афины стали их колонией. А там могли жить как раз выходцы из Гипербореи, вот как Аполлон туда. И там было целое большое поселение. Во-первых, первые эллины, именно эллины, это от слова олен или олень, люди племени оленя. Это вот как раз у меня в этой статье есть об Аполлоне. Они были племенем гиперборейским, первые. А потом уже смешавшись там с иллирийцами, с теми же атлантами, появились вот эти вот эллины, которые классические, греки. Поэтому это захват колонии. А то, что они потеряли свою божественность, благодаря своей гордыне они, у них закрылись все способности, и благодаря тому, что они стали осваивать технику. Именно только надеясь на нее и забросив все свое, что они умели, могли, вознеслись так горделиво и почувствовали, что теряют эти способности, стали заменять их на технические средства. Нет, чтобы себя взять в руки и как бы вернуть свои способности путем работы над собой, которые еще могли вернуть в то время, они просто стали замещать техникой, как подпорками. Поэтому потеряли именно вот эти способности, как свою божественность. А есть ли у вас информация, кто был Платон? Ну, это одно из воплощений. Он жил в Атлантиде. Это было позже, это воплощение Сен-Жермена. Угу. То есть это, скажем так, представитель цивилизации Атлантиды? Да, но светлая ее часть. То есть той, которая шла от Атланы еще, когда они только начинали. Там же ведь не все были. Вот как раз вот эти, вот, которые на Канарских островах, это поднявшие восстание против этой войны. Против войны с Гипербореей, которые оставались верны то еще древней своей концепции жизни, а не той, которую им навязали анунаки. То есть они все были черные, они все были темные, как бы у них были еще и нормальные люди среди них. Понятно. Следующий вопрос. Сергей Сергеевич интересуется, что делает парад планет? Но это не к этой теме, мне на это, не астрологию ничего не давали, никакой информации, я далека от астрологии. Так, далее. Игорь, в битве богов и титанов часть титанов изображены со змеиными конечностями. Так это были наши предки-титаны? Титаны вообще-то это ветвь атлантов, а не наши предки. Ветвь атлантов, которая породнилась с асурами. Почему их со змеиными конечностями изобразили? Возможно, потому что это изображали те, которые считали их врагами. Потому они ему придали как можно более вражеский образ. Вот и все. Карикатуры тоже у нас рисовали в свое время. Будем считать, что это карикатура. Так, следующий вопрос тоже от Игоря. Как Валерия видит влияние расы рептилоидов на сознание царей Атлантиды? Что они начали войну с гиперборейцами, своими братьями по крови? Во-первых, следует оговориться, что анунаки, о которых я говорила, они не рептилоиды. Рептилоиды здесь вообще ни при чем. Вот все вокруг и везде, и в интернете, и везде считают захватчиками именно рептилоидов. Но дело в том, что анунаки очень хорошо прикрываются этой маской рептилоидов, делая свои дела. У них есть лишь в генах кое-что от рептилоидов, от черных, от тех, которые вторглись в самом-самом начале, черные рептилоиды. Это их рабы были, черные рептилоиды. И они их гены использовали к себе. Вообще анунаки больше насекомые, чем рептилоиды, так сказать, тараканы. И в древних шумерских табличках они изображены с усиками. Как бы вот так вот, вокруг головы, которые принимают за рожки иногда. Да-да. Но это не рогатые, это усатые тараканчики. они не рептилоиды. Рептилоиды – это были их рабы, которых они надевали на себя их маску, личину и под видом змея, чтобы опорочить расу нагов, которая также приходила на помощь вот этой несчастной лемурии, которая потонула. И они там осели сейчас, кстати. Их потомки нагов или змеев живут сейчас в Таиланде, на Бирме или в Мьянме современной, в Индонезии. Вот эти вот Индокитая страны – это потомки нагов, смешанных с потомками драконов или этих вот этой расы лемурийской. А это все как бы они, что это не мы. Вот они рептилоидные гены себе добавили, и эту личину очень хорошо используют до сих пор, что это рептилоиды делают. А так именно все так, как сказано было в вопросе. Да, они... Только за единственную оговорку, что это, они не рептилоиды. Сильвия хочет узнать. Я так поняла, что мы потомки колонистов, значит, мы не у себя, не на своей родине сейчас живем. А вся родина всех рас – это космос. Ни одна планета не является нашей родиной, ни нашей, ни тех колонистов каких-либо. Мы все потомки из космоса. Мы живем, наша родина – космос. А уже здесь мы как бы вот воплотились сейчас. И вообще, если говорить о душе, а не о теле, то это вообще родина не имеет такого значения. Мы сегодня можем воплотиться в России, а завтра в той же Америке или в Африке негром или китайцем. Поэтому смысл о столкновении рас и расовой вражды и ненависти – это только то, к тому приводит, что в следующей жизни мы родимся в той расе, которую ненавидим, чтобы отработать свою карму. Вот и все. Ну и, соответственно, если мы являемся потомками дарийцев, таким же успехом можно сказать, что мы колонизировали современную Россию, скажем так. Ну, можно, знаете, подвести все что угодно под то, что мы колонизировали, что она чья-то другая. Знаете, на этом строится много как раз политических вещей. На подтасовке фактов и искажении слов, и как бы вроде бы и то, и вроде бы другой смысл. Так, следующий вопрос от Игоря. По шумерским таблицам боги анунаков трижды пытались уничтожить цивилизацию людей. Бог Энку и бог Энлиль. Так как расценивать отношение анунаков к человечеству Земли? Ну, так расценивать, что человечество они себе сделали как ферму. Они хотели это изначально сделать. А уничтожали то, что выбраковывалось. Как сейчас бы делали ученые, работая над культурой каких-нибудь микробов или бактерий, которые им нужны. Ненужная культура, бракованная, в утиль. Анунаки поступали точно так же. Для них люди не были кем-то, чем-то. Для них было стадо. Бракованные неправильные гены, по их понятиям, не дающие им пользы в смысле. То есть для чего, например, нам выращивать какую-нибудь сорняковую траву? Она не дает пользы, поэтому ее выкашивают. Поэтому и здесь, если не получилось, их убирали потопами, там всяким прочим. То есть отношение совершенно чисто утилитарное. Так, Дмитрий Бобрышев. Сейчас золотой век. Рассвет. Люди, доколе распри и темные владеть умами нашими будут. Сказителю благодарствуем. Тарх. Реплика была. Игорь, что сказительница может сказать о теории оледенения академика Пидопличка? Он высказывал мнение, почему начался ледниковый период 40 тысяч лет назад. Писал о космической катастрофе. К сожалению, я не знакома с этой теорией. Именно Пидопличка. А по временным интервалам 40 тысяч лет назад можете что-нибудь сказать? Знаете что, вот мне говорили во снах часто, что наши все интервалы временные, они не соответствуют вообще, и их исчислять как бы не получится, потому что вот эти все катастрофы смещали время. Вот самые страшные катастрофы, вот которые там с ударами в земле, в ядро Земли, очень глубокий, с переменой полюсов, они открывали множество порталов и перемешивали, и даже радиоуглеродный анализ будет искажен, потому что время смещалось. Поэтому они не могут дать конкретно, сколько это по времени. Валерия, дайте понять. Смотрите, мы время исчисляем по движениям небесных тел, ну, в частности, по движению Земли вокруг Солнца. Ну, да. И таким образом, раньше Земля вращалась медленнее или наоборот быстрее? Или что произошло? Раньше было два Солнца, во-первых. Орбита была больше. Это в самом начале. Потом оно осталось одно, орбиты вообще перемешались. И мы были на орбите Марса, их поменяли местами, поменялась она вот во время той катастрофы. Первый. Потом вот это вот, когда утяжеление произошло, еще изменилось. Там другие параметры, которых мы, как бы, наука наша, как мне говорили, не знает. То есть другое измерение получилось. Какое там было время и как там его исчисляли, мы не можем здесь даже представить. Поэтому почему там было так? То ли если нашими мерить понятиями, то это, они будут все равно не верны. У нас здесь, да, притяжение, наша масса, наша скорость, а там другое все. У меня тогда вопрос. А вот вы в своем рассказе упоминали, что предыдущие цивилизации жили вплоть до десятков тысяч лет. Тысячелетиями жили, вы сказали. А вот здесь вы на что опирались, когда говорили, что они тысячелетиями жили? А так мне они говорили, что по нашему счислению, как они мне говорят, это где-то много десятков тысяч лет. Ну, то есть все-таки можно опираться на наши исчисления? Ну, они чем-то опираются, но я вот лично не могу, потому что я не знаю этих координат. И вот то, что они мне скажут конкретно, я вот пишу, передаю. А сама я этим оперировать не могу, я не знаю, сейчас чего не отсчитываю. Хорошо. Следующий вопрос от Григория Врачева. Валерия, здравия. Вы сказали, что войны с китайцами не было, и что это вымысел, чтобы нас поссорить. Тогда от кого строили Великую Китайскую стену? Это вообще дамба была. Это была дамба страны Му от наводнения. В самой глубокой древности. Ее ни от кого не строили, ее от воды строили. А вот бойницы там говорят на ней. А это уже позже, когда началось вот это вторжение разных племен, когда та самая, которую считают сейчас страной Тартарии, ну вот это вот племена завалились разные, дикие, вот их и строили от них. И от с одной стороны, и с другой стороны. Сначала с одной стороны защищались, потом с другой стороны другие защищались. То есть ее использовали по-разному, эту дамбу. То одни народы, то другие от тех, то те от тех. Это уже сколько времени-то прошло с тех пор. Ее по каждый по-своему использовал, достраивал, перестраивал. А на самом деле от нее остался только один лишь земляной вал. Все, что там сверху настроили, это уже более современные постройки. Остался только тот самый вал, который вот, это была дамба изначально, который видно из космоса. Все, это, и то даже половину ее завалило там. И заилило, и все. И не найдешь, потому что построек на ней. То есть первоначальная функция китайской стены не оборонительная? Нет, эта дамба была как раз от затопления. Когда затонула Лемурия, потом Му начала тонуть, подперли дамбой. Потом опять вышла эта территория, осушилась, и эта китайская стена как бы теперешняя оказалась в середине. То есть там подвижки шли, она то там, то там. Ну и давайте вспомним, где китайская стена, она большой частью расположена в горах. Да. В неудобном месте. Ну, а там никаких нападений не было. Как раз горы и оставались, когда затопления шли. Так, следующий вопрос. Денис Петров, что вы скажете о том, что раньше было две луны? Или три луны? Вообще-то лун было очень много, когда разбился Фаэтон. Его осколков было очень-очень много. Но то, что вот... Ну, давайте уточним, Лелия и Фата. Вот именно, да. А этих лун вообще не существовало. Это все выдумки. Ну, по той теории, которую, опять же, мне дают во снах. Дело в том, что даже вот любителям разбираться со словами и любителям копаться в словах, что сейчас многие делают насчет фатты, что якобы фатум, судьба, произошло от этой. Но фатум, во-первых, это латинское слово. И произошло оно от слова фат, что значит говорить, предсказывать. А предсказывали судьбу. Вот отсюда и фатум. Это предсказание, это судьба. Но от слова говорить, а не от какой-то там названия планеты. Во-первых. Во-вторых, в древнерусском и в церковно-славянском языке буквы «ф» не существовало. И звука «ф» вообще не существовало, если вдаваться в лингвистику. Я еще увлекаюсь этим делом. изучаю разные языки. С студенческих лет собирала практически все алфавиты, поэтому как бы уже могу на такой основе говорить, не только что видела во снах. За нее замещала ее буковка ферт и фита. Но эти звуки были из греческого принесены. Валерия, а давайте вот мы не будем основываться на лингвистике, а на, допустим, календарях. На древних календарях, которые вот археологи находят там в результате раскопок, и они попадают... А это диск Небры, да, вы имеете? Да, да, да, да. И где есть, присутствуют вот как раз-таки эти три луны. Но там не при... А где написано на диске Небры, что это три луны? Что это не что-то другое изображено? Там, во-первых, изображено солнце, как мне говорили, в середине, а не луна. А это корабли космические, станции, которые были в то время вокруг Земли. То есть это могли быть орбитальные станции? Да, да? Тех же самых колонизаторов. Хотя, а вот это вот наша луна, она уже появилась, вот она позже, на которой прибыли атланты. Но это как мне опять же говорили. Я не спорю ни с кем, нет, не навязываю свое мнение. А до этого тут еще одна луна крутилась у нас зеленого цвета. На ней как бы в давнишние времена прибыли, это была тоже искусственный спутник большой, на ней прибыли карлики, которые прочертили там космодром на плато Наска. Они тоже хотели здесь примоститься, но как бы остались ни с чем и улетели. Тут их, и они не столкнулись с теми же лунаками и с другими цивилизациями, как бы не прижились. Тоже еще одна была луна. Реплика от Игоря. Интересный эфир, но много противоречий с русскими ведами. Есть над чем подумать. Так, и еще один вопрос у нас от Игоря. По индийским ведам девы – это боги. По авесте иранские писания асуры – это не боги, демоны. Разумеется, когда всех древних, принесших жизнь сюда цивилизации, объявили дьяволами, не богами, это дело рук захватчиков. И это везде такое просматривается, во всех религиях. Так асуры стали дьяволами, так древний бог Баал, который вел семитский народ, превратился в Вала, в Вельзиула, в Вельзевула, в дьявола, в сатану. Стараниями Иеговы, который пришел на его место. То есть это борьба богов там, когда прежних богов называют людям дьяволами, чтобы к ним больше не обращались. А Валерий, вот у меня еще есть такой вопрос. Вот вы упомянули Махабхарату и сказали о том, что это событие уже... которые были не так давно, то есть это не события Гипербореи и Атлантиды. А вот то количество богов, которые упоминается в Махабхарате, и оружие, и технические средства, вот это увязывается в рамки вашей хронологии, о которой вы рассказываете? Да, увязывается. Дело в том, что царство Рамы, вот в Индии, они сохранили очень многие древние технологии, они их как бы модернизировали под новое время. У них условия были лучше, там не было ледников, они успели уйти туда и унести с собой. И больше техники сохранили. Поэтому вот в Индии сохранились эти ваджры, но опять же, новые делать они уже больше не могли. Вот то, что у них сохранилось с тех времен, то сохранилось. И если оно ломалось, починить они его уже больше не могли. У них не было этой инфраструктуры. И если там кончалось какое-то питание, то это все. Поэтому в конце концов это все закончилось. То есть устройства этих технических средств они не знали? То есть у них да, они просто сохраняли их вот в рабочем состоянии, как могли, но уже забыли, как оно там, как делать его, как устройство. Ну и, соответственно, обожествлять стали эти предметы, то есть да, наделенными да. возможностями определенными. Да. А количество богов откуда столько взялось в Махабхарате? А там и за богов кого угодно стали считать, любых сущностей уже кто им выходил. на связь, и тех же самых и черных, и всяких прочих. Там уже просто разбираться с ними надо и спрашивать уже учителей через сны или как-то. И мне просто информацию про них конкретно не давали, кто есть кто. А есть ли у вас информация, где это географически происходило? Именно вот Махабхарата? Да. Это Махенджо-Даро. То есть это все-таки Индия? Да, это Махенджо-Даро и Хараппа. А у нас в Дарии это немножечко другое, но по времени оно совпало. Дело в том, что ну, это другая тема немного. Вот у меня тоже она есть на сайте, они, это из последних тем, где говорилось об этом. То есть там сначала стравлены были вот эти индийские царства, у которых осталась техника, чтобы они разрушились. Вот они друг друга порушили. А осталась Гиперборея. Ой, не Гиперборея, говорю, Дария, вот это вот в Сибири. И осталось еще остатки Му, вот этот самый Китай будущий. И тогда их решили стравить. Вот то самое, о чем как раз говорят, что якобы была война Китая и России, Гипербореи. Не Гипербореи, Дарии. Вот их тогда решили стравить. И почти на грани было. Но у них остались еще кое-какие мудрецы, которые сумели договориться. И они вышли на то самое Беловодье или ту самую Шамбалу к Каляде. И Каляда, к ним спустившись, и тот древний дракон, который там же остался, который основатель был вот этой всей страны Му, они их созвали, всех этих, и тогда осталось только три царства Му и Дария. В Дарии правил Има. Вот он в иранском эпосе есть. Има, который, кстати, стал потом, опять же, черным богом Ямой по искаженным писаниям в Индии. Вот они подписали мирный договор, тот самый, о котором мы говорим, как вот в Звездном храме. То есть они были вознесены туда, в Беловодье, и подписали мирный договор. Но война не началась, и не было ничьей победы. Они подписали вечный мир, чтобы не было больше за что зацепиться этим же самым анунакам и всем, чтобы их поссорить. И это все поняли, а те же самые анунаки. И тогда произошел страшный налет уже самих кораблей анунаков в виде черных пирамид, которые разбомбили всю Дарию и остатки Му. И вот с тех пор остались круглые озера у нас в Сибири, выгорели все леса, и после этого там было, началась вечная мерзлота, которая стала, это вот ядерная зима, она на многие тысячелетия там легла. Почти вот эти все 6 тысяч лет, это была там полустепь полузамерзшая, по которой бродили вот эти вот племена всяких там джунгар, всяких прочих, которую назвали потом Тартарией. Но вот с тех пор ее просто уничтожили до такой степени, эти места. Благодарю вас, Валерия. Я думаю, что у нас еще будет возможность рассказать про сотворение мира в Звездном храме, про события тех лет. Ну а сейчас пришло время пожеланий нашим радиослушателям. Что вы хотите пожелать нашим радиослушателям? Ну, слушать как бы сердцем информацию, воспринимать, которую они где бы ни находили. Я не навязываю свою информацию. Я вообще ничего не навязываю и стараюсь этого не делать. Каждая точка зрения, в каждой точке зрения есть доля правды, есть доля каких-то искажений, все идет через нас. Поэтому просто слушать своим сердцем. То, к чему ближе, то, значит, к тому ближе ваша душа. Это ваш путь, значит, только так. А не сумом и не сопоставлениями всякими, изысками и мудрствованиями, логическими. Иногда это не помогает, а заводит наоборот в глубокий тупик, как это мудрствование заводит тех, кто послушал тех же анунаков и всяких прочих. Благодарю вас. От себя хочу пожелать вам учиться на ошибках прошлого, изучать историю, историю в том числе и альтернативную. Напоминаю, что сегодня у нас 20 августа 2019 года, вторник. Тема сегодняшней передачи была «Атлантида и Гиперборея. Столкновение цивилизаций». В виртуальной студии с вами были Валерия Кольцова и я, Георгий Бедоев. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добру. Славянское радио. Для пытливых умов.